друга и вдруг одновременно начинаем хохотать. Внезапно, шально, беспричинно. Дураки? Что с нами происходит? Мы показываем друг на друга пальцами и ржем в присядку. Мы множим морщины, вываливаем языки и корчимся, ломаясь не по линиям сгиба. Какие мухи нас покусали? Разве кто-то может сказать? «Пора, пора, уходим!» Пиарщица Таня толкает нас в направлении служебного выхода. «А где эти? Ха-ха-ха! В белых ха-ха! Я чувствую себя убийцей, разрушителем храмов, но почему-то по-другому не получается. Давно уже все свалили, и нам пора, если не хотите застрять за столиком у боссов». У них хобби — усаживать к себе за стол и накачивать артистов. Таня бесцеремонно тычет меня телефоном в спину. Мы спешно эвакуируемся, никем не замеченные, и смеемся. На улице в карнавальной толпе на нас тоже никто не обращает внимания, хоть мы и смеемся. Дамы, барышни, кавалеры, фрики, маски, маски, маски... Мы пробираемся сквозь облако противоречивых ароматов и смеемся. Громко, в голос, как умалишенные. Выясняется, что наши с Таней авто припаркованы почти напротив друг друга. Не переставая смеяться и помахав пиарщице рукой, белка открывает дверцу моего автомобиля. «Да смеха ли мне?» Я корчусь в истерике. Контрабандисты меня поймут. Каждый, кто ввозил на свою территорию ценность с ясным пониманием того, что эта ценность ему не принадлежит, и вообще все это незаконно и незаслуженно и неправдоподобно, кому-то все это навязчиво снится. Причем же здесь я? Да, таможенные привидения поймут меня. Это как распахнуть двери музея имени Джоконды перед... живой Джокондой. Я даже попытался в застенчивых традициях гостеприимства продемонстрировать белке фотовыставку ее изображений, лихорадочно соображая, не будет ли роковой бестактностью показать ей ее лицо с пририсованными чертами зебры. Она прервала меня мягко, но настойчиво, как женщины умеют. «Думаете, у меня ничего не вышло?» «Вы совсем не знаете папарацци Агеева». «Конечно, я суетился, дергался, проливал вино, путал полотенца, говорил не в попад, но...» «Лишь до того момента, когда ладонь моя легла на мягкую...» «После этого, ее первого громкого выдоха, взгляда, застланного доверчивостью, самообладание накрыло меня и больше не отпускало. Вот видите, иногда природа заботится о мужчинах. Ее экстаз, как шаровая молния, осветил 5 кварталов в окрестностях и медленно угас там, вдали, за рекой. Утро мы встретили счастливыми». Я никогда не знал до этого утра, что умею так долго и красочно говорить. Как в старинном английском анекдоте. Раньше овсянка не была пересолена, так что повод отсутствовал. Я готовил овсянку на завтрак вместе с омлетом, блинами, тостами, фруктами. Рассказывал ей о ней самой. О ее отражениях в моем зеркале. Она смеялась, называла меня «влюбленное зеркало» и с аппетитом поедала мою стряпню. А я говорил о том, каким идиотом чувствовал себя во время безрезультатных ухаживаний, о наших редких встречах, о моих сильных чувствах. Она сочувственно улыбалась. Даже Сириус позволил ей почесать себя за ушами. А он обычно не терпит фамильярности. Я все-таки показал ей кипу фотографий с ней в главной роли. тех, которые она отказалась смотреть ночью. Она в клубе, она поправляет прическу, она орет кому-то, шутливо выпучив глаза, она на сцене, она танцует, она зебра, она лама гуанака, она... Я вытащил Лейлу из кофра и 20-30 щелчками похитил самое ценное, что подарило мне это утро. Ощущение покоя, блаженства и счастья, размытое по ее лицу импрессионистским рассветным освещением. Она нисколько не позировала, и потому у меня получились такие живые кадры, о которых я и мечтать не мог. Будто это не я, а жизнь говорила. «Стоп, снято!» Ничего более цельного и законченного с тобой уже не может произойти. Конечно, я рассказал ей о своем вчерашнем открытии. «Гвидо?» Она брезгливо сморщилась, разрушив безмятежность. «Не может быть!» «Я уверен!» Осталось доказать. «Как?» «Не знаю. Я должен поговорить с ним. Ты поможешь встретиться с Гвидо?» «Вообще-то...» Она замялась. «Ладно, попробую. Сейчас еще рано ему звонить, он поздно встает. Мы встречаемся в студии через 3 часа. Я поговорю с ним и перезвоню тебе. Только как тебе представить?» «Скажи, что журналист. Журналист из этого, как его, ну, музыкального ежемесячника хотят поговорить. А я попрошу свою знакомую репортершу подстраховать меня. Мы приедем вдвоем. Типа она журналист, а я фотограф». «Хорошо». 2 часа спустя я вызывал ей такси в абсолютной уверенности, что только что прожил лучшее утро в своей жизни, что жизнь состоялась, что уже ничто не сможет сделать меня более счастливым. А спустя еще час позвонил.